Глава 9. 27 июля 2022 года. Бессонница лишила ее последних сил. В первую очередь после того, как она вернулась из Марфина, она переела пирожных, и ей муторно было не только на сердце, но и тошнило. Она ругала себя за то, что попросила водителя такси доставить ее в Крылатское, на Осенний бульвар, практически высадить неподалеку от ее дома. Могла же выйти где-нибудь подальше и взять еще одно такси. Так было бы надежнее. Всю дорогу рассказывала ему о якобы своем магазине, бизнесе. Делала вид, что она Ольга. А потом вот так нелепо прокололась. На мелочи. Идиотка. Но главное, она никак не могла поверить в то, что убила Ольгу. Она смутно помнила все то, что произошло с ней в Марфине. Словно только что проснулась после кошмарного невыносимого сна и теперь в холодном поту соображала, как ей такое вообще могло привидеться. Конечно, она ненавидела Ольгу и винила в том, что та увела у нее парня. А ведь до счастья было уже рукой подать. Еще совсем немного, и у нее бы появились деньги. И если бы не эта продавщица садовых ведер и леек, то Игорь до сих пор был с Милой. Она варила бы ему утром какао, который он очень любит, на обед жарила бы ему котлеты, стирала и гладила рубашки, покупала бы ему пиво и сигареты, и, главное, спала бы с ним в обнимку, чувствуя себя совершенно защищенной и любимой. Может, Ольга была и права, когда говорила, что безденежье Игоря временное, что у него просто трудный период, и ему надо бы помочь. А потом он и сам встанет на ноги, займется серьезным бизнесом, начнет зарабатывать. Но с какой стати она решила ему помочь? Серьезно верила в него или сразу поняла, что этого парня можно купить? Она не так глупа, и даже допуская, что на самом деле Игорь пустышка и никогда ничего не добьется даже с помощью денег. Хорошо еще, если он не присвоит себе кредитный начальный капитал на блинную. Попросту купила его обещаниями этих самых денег. Да, купила себе красивого и сильного парня, пусть даже и на время. Кроме этого, не отказала себе в удовольствии встретиться с Милой и унизить ее. Да, она делала это именно с удовольствием, желая возвыситься над соперницей. Вспоминая их встречу с Ольгой, Мила пока еще по-прежнему воспринимала ее живой. Та остывающая мертвая женщина, которую она за ноги волокла к кустам ежевики, скорее всего, была плодом ее воспаленного воображения. Она же не первый раз мысленно убивала людей. То нагрубившую ей продавщицу из дорогого бутика на Кузнецком мосту, которая с ухмылкой запретила ей примерять дорогое платье, мол, оно тебе не по карману. Вот так прямо и сказала, обратившись к ней. Неслыханное дело для бутика такого уровня. На «ты». Мила, глядя ей прямо в глаза, даже отвечать не стала. Просто мысленно перерезала ей горло ножом. А потом затолкала труп в примерочную, размазав еще теплую и жирную кровь по мраморному полу. Да мало ли в ее жизни было обидчиц. В основном это были женщины. Мужчин она убивала реже. Жалела их. Вот и Игоря тоже жалела. Сама себя убеждала в том, что он умный и способный, что ему просто не повезло. И все ему прощала. Даже его исчезновение на день-два, не позволяя себе подозревать его в измене. Должно быть, таким образом оберегала свои нервы. Конечно, ей проще было придумать различные оправдания, когда, к примеру, человеку просто надо побыть одному или же встретиться с другом, обсудить какой-то бизнес, поговорить по-мужски. Если бы она каждый раз, когда он не приходил ночевать, представляла его в объятиях другой женщины, у нее сердце бы разорвалось. Но от любви ли? Или же она страдала все-таки из-за чувства уязвленного самолюбия? Получается, она недостаточно хороша для него. Нашлась другая, более красивая, привлекательная, сексуальная. Вот именно такие мысли и чувства могли отравить ей жизнь и сделать ее слабее, лишить уверенности в себе. А этого она бы не простила. Или все же простила. Вот и теперь, когда мысли ее с каждой минутой становились все более ясными, и когда все больше и больше она склонялась к тому, что да, она на самом деле была вчера в Марфине и убила Ольгу, Мила никак не могла для себя решить, простила Игоря или нет. Вот где он сейчас? Что с ним? Нашел ли тело любовницы в саду? Остался ли в доме Ольги? Или поднял тревогу, обратился в полицию? Если он трус, то каждое его действие можно предугадать. Заподозрив, что с Ольгой случилось что-то нехорошее, быть может, обнаружит где-то следы крови или волочения, или тела, он точно не станет обращаться в полицию. Скорее всего, сбежит, предварительно обчистив дом покойной, а заодно прихватив выручку в магазине. Постарается уйти, что называется, огородами. То есть пойдет той же дорогой, по которой сбегала с места преступления Мила, к железной дороге. Возможно, найдет там и велосипед Ольги. Короче, испугается так, что постарается как можно скорее убраться из Марфина. И куда же он поедет? Квартиры в Москве у него нет. Он может, конечно, поехать к какой-нибудь своей бывшей подружке, но это в случае, если не успел там нагадить, не украл, не оскорбил, не изменил. Однако самый большой шанс выкрутиться из ситуации и спрятаться понадежнее у него был. Если бы он вернулся к Миле. Наплетет ей с три короба, что ездил куда-нибудь к маме или тетке в деревню, а там заболел или помогал кому-то ремонтировать крышу или копать колодец, то есть придумает такую причину, такую благородную отмазку, что Миле ничего другого не останется, как простить его и принять. И она была просто потрясена до мурашек, когда, чистя зубы, вдруг услышала звонок в дверь. И несмотря на то, что была ну очень большая вероятность того, что она все-таки реально совершила убийство, и что это за ней могли прийти, она была почему-то относительно спокойна и откуда-то знала, что пришел Игорь. Сплюнув мятную пену в раковину и ополоснув рот, она вытерла лицо полотенцем, надела домашние штаны, майку и подошла к двери. Да, это был Игорь. Она теперь уже и не знала, плакать ей или смеяться. Состояние было близкое к истерике. Часы показывали половину девятого утра, и он уже здесь. Интересно, как он добирался из Марфина? На электричке или на такси? Она распахнула дверь и почувствовала, как губы ее, словно по команде, растягиваются в широкую улыбку. «А-а-а! Это ты? Сколько лет, сколько зим? Где пропадал?» «Да, по делам ездил», — ответил Игорь неуверенно. Выглядел он растерянным. Волосы его густые, волнистые, которыми Мила всегда восхищалась и любила проводить по ним рукой, лаская. Теперь торчали в разные стороны. Над лбом и на висках были мокрыми, да и по лицу струился пот. Нос красивый, крупный, почему-то на кончике побелел. И над верхней губой, темно-красный, у него вообще необычный для мужчины красноватый цвет губ, тонкой полоской выступили бисеринки пота. Красная трикотажная футболка под мышками темнела, а джинсы висели на нем синим мешком. Словом, выглядел он ужасно. Какой-то неприбранный, грязноватый и совсем некрасивый. И почему она раньше этого не замечала? «Пустишь?» «Да куда же я денусь-то?» — ухмыльнулась она. «Проходи». И тут, чтобы прямо с порога унизить его, сказала. «Что-то ты немытый какой-то. От тебя пахнет». Она знала, что он от злости даже зубами заскрежещет. Игорь, не в пример другим мужчинам, был на редкость чистоплотным. Мылся подолгу, мог просто часами намываться, приводить себя в порядок. Следил за своей одеждой, чтобы всегда была чистая. Правда, сам никогда не стирал и не гладил, а с какой-то такой нехорошей легкостью мужчины, который привык, чтобы его обслуживали, просил все это сделать за него. Когда вместе с Игорем бывали в торговых центрах, он всегда заходил в отдел с мужским бельем и выбирал себе все самое светлое, дорогое, а носки так и вовсе покупал пачками, и, прося Милу оплатить покупку, тихо добавлял, чтобы никто не слышал, мол, «Я потом тебе все верну». Он всегда знал, сколько у нее денег. Она сама, не зная, как так получилось, сообщила ему, даже записала в его телефонном электронном блокноте пароли от всех своих основных банковских карт. Он без труда заходил в личные кабинеты ее онлайн-банков и спокойно распоряжался ими. Так было до тех пор, пока он не исчез надолго. И хотя денег у Милы не было, оставались какие-то копейки, и с карт уже нечего было брать, она, тем не менее, все равно заменила все пароли, а потом и вовсе заблокировала карты. Словом, обезопасила себя. «Это сейчас у меня денег нет», — рассуждала она. «Но вскоре появится и немалое». Сама мысль, что сбежавший и явно неблагополучный любовник сможет воспользоваться ее деньгами, приводила ее в бешенство. «Иди в ванную, я принесу тебе полотенце». Она решила с ним не церемониться. «Потом поговорим». Она вдруг вспомнила себя в детстве, когда, натворив что-то, проштрафившись, страшно боялась, что ее мать отругает. Но особенно тяжело почему-то было после ее слов «потом поговорим». И это отложенное на время наказание, это ожидание разговора с матерью разрасталось в большой тревожный ком, растягивалось во времени и было просто невыносимым. Но она была еще ребенком. Игорь-то мужик. Но и он, похоже, тоже как-то сник, опустил голову и послушно отправился мыться. Неужели и с ними, мужиками, так и надо? На этот раз он и помылся быстро. Вышел, слегка прикрыв бедра полотенцем, под которым ничего не было. Раньше его тело вызвало бы в ней определенное желание. Сейчас же она просто сгорала от любопытства, что он ей сейчас наплетет. Что придумает на этот раз, чтобы не рассказывать правду? Получается, что она остыла к нему. Потеряла, как к мужчине, интерес. Да что там? Она злорадствовала от того, что это по ее вине его планам не суждено было сбыться. Что женщина, на которую он возлагал большие надежды и которая кормила и поила бы его, исчезла, оставив его в полной растерянности. Одного она пока не знала и по виду Игоря не поняла, нашел он труп или нет. «Чаю, кофе?» Она продолжала ухмыляться, разглядывая его мокрую, причесанную шевелюру. «А пивка холодного нет?» «Нет», — с удовольствием солгала она. «Так где ты был? Типа бросил меня?» «Да никого я не бросал», — буркнул он, стараясь не смотреть ей в глаза. «Говорю же, дела были. Хотели с одним другом блинную открыть. Ему кредит обещали, мы уже все рассчитали. И вдруг он куда-то исчез. Приезжаю к нему, а у него, прикинь, дом открыт, и его нигде нет. Вот просто исчез человек, и все. А позвонить ему пробовал?» Он не заметил, что она издевается над ним? Или на самом деле не понимает? «Ты думаешь, конечно, что я такой идиот и не догадался позвонить?» Он наконец-то начал раздражаться. «Телефон не отвечает». Думаю, с ним что-то случилось. С телефоном или твоим приятелем? Да с парнем этим. А от меня ты что хочешь? Некуда идти? Ей хотелось быть безжалостной. Ты не рада, что я пришел? Мне уйти? Мне по барабану. Тебя сколько времени не было? Ну, долго. Говорю же, был занят. А позвонить? Повторила она все тем же презрительным тоном. Или ты считаешь, что со мной можно вот так? Так гадко. Ел, пил у меня. Я ему все покупала. Пиво, сигареты, трусы. Одевала, короче. А он взял, да и исчез. Ну, прости. А может, это был не друг, а подруга? Он посмотрел на нее долгим взглядом, пытаясь понять, что она знает. «Что, Игорёша, попала в самую точку? Бабу себе нашел с деньгами? Старую? Или ничего так, сойдет?» «Ну, нашел. Хотел, чтобы она помогла мне кафе открыть. Разбогател бы и вернулся к тебе». Он к тому же еще и непроходимо глуп. «Знаешь что? Вали-ка ты отсюда!» «Мила, еще раз повторить? У меня здесь не перевалочный пункт и не гостиница со столовой. Вали туда, откуда пришел. И мне совершенно неинтересно, где и с кем ты будешь жить. Найди себе другую дуру и живи с ней. К тому же у меня и денег-то нет, чтобы даже чаем напоить». «Мила!» Он вдруг рванул к ней, схватил ее за руку больно, сильно и усадил к себе на колени. «Да не вырывайся ты! Постой! У меня есть деньги! Вот!» И он, поставив ее на пол, как куклу, поднялся и достал из кармана перетянутый резинкой рулончик денег. Он ограбил ее, воспользовался тем, что ее дома нет, обшарил дом, нашел деньги и ушел. Наверняка и двери не запер. Просто ушел. «Ты что, ограбил ее?» «Какое это ограбление? Она же исчезла. Не позвонила, не предупредила. Не знаю. Хочешь, я отдам тебе все эти деньги?» «Ну уж нет. Не втягивай меня в это дело. Говорю же, проваливай отсюда. А еще лучше, возвращайся туда, в квартиру этой бабы. Верни деньги и напиши заявление в полицию. Сообщи о пропаже. Это будет нормально. Хотя бы по-человечески. Сам же говоришь, что...» «Да не в квартире она живет. В доме, в Марфине. Говорю же, пропала она. Я не знаю, что мне делать. А вдруг с ней что-то случилось? Может, ее машина сбила? Или просто стало плохо с сердцем, и ее увезли на скорой? Да мало ли что. Может, она с криминалом связана?» «Ты зачем мне все это говоришь? Мне до этого дела нет, понятно? Помылся и уходи. Я не хочу ничего знать. Ты и без того нарушил все границы, притащившись ко мне. Вот зачем ты мне все это рассказал?» «Да потому что мне не к кому больше идти. И я не знаю, что мне делать». «Да ничего не делать. Если у тебя сердца нет, забудь ее и все. Если же ты хочешь выяснить, что с ней случилось, пиши заявление в полицию. Ты вообще понимаешь, что происходит? Ты ушел от меня к другой, которая исчезла. И ты возвращаешься ко мне, чтобы я тебе помогла ее найти? Ты серьезно? Это до какой степени надо быть циником или просто идиотом, чтобы так поступать?» Оказывается, он к тому же еще и слабый. И это из-за него она так переживала, так убивалась и не спала ночами, вместо того, чтобы просто его забыть и начать жить без него. Еще одна идиотка. Получается, что они два сапога пара? Но существует одно важное «но», которое сильно отличало ее от Игоря. Она-то его не предавала. она не изменяла ему. А он, мало того, что изменил и бросил ее, даже не удосужившись встретиться и все объяснить, так еще и дал ее адрес Ольге. Разве он не понимал, зачем той понадобился адрес Милы? Да наверняка, вернувшись от Милы, довольная собой, она рассказала во всех подробностях, как прошла встреча. В деталях пересказала, что наговорила бывшей Игоря, как приказала оставить их в покое и больше не звонить ему. А он, может, и удивившись, просто пожал плечами, бросив: «Ну и ладно». Все. И ему уж точно не было дела до чувств Милы. Больше того, он был благодарен Ольге за то, что теперь и его жизнь станет спокойнее, и в его телефоне не обозначится тревожное имя Мила. Даже если его, пусть немного напрягали ее звонки, которые хоть и становились все реже и реже, но все равно нервировали, то после визита Ольги к Миле он избавился и от этих неприятных моментов, и впереди его ожидало безмятежное будущее. О нем заботились, его любили, его кормили, собирались открыть кафе. «Чего ты так вылупился на меня?» — зло буркнула Мила, стараясь не смотреть на него. «Не хочешь обращаться в полицию? Но разве ты не понимаешь, что повел себя противоестественно? Что так не ведут себя нормальные люди? Тебя кто-нибудь из соседей видел?» «Да не то слово. У нее же магазины там, рядом с домом. Это в Марфине, в садовом товариществе. Я помогал ей, даже стоял за прилавком, принимал товар. Я засветился везде, где только мог». «Тогда тем более тебе нужно обратиться в полицию. Потому что, если, не дай бог, конечно, с ней случилось что-то страшное, может, ее сбила машина, к примеру, и рано или поздно в ее доме появится полиция, то там обнаружат твои отпечатки пальцев, понимаешь? А если выяснится, что и денег в доме нет, а кто-то, предположим, из близких знает, что деньги у нее были, то в первую очередь станут искать тебя. Да и выручку ты забрал. Признавайся, забрал выручку?» «Да, я все деньги, что были в доме и магазине, правда, только в одном магазине, забрал. Я не думаю, что это будет выглядеть как ограбление. Мы же с ней жили вместе». «Так ты будешь обращаться в полицию или нет?» «Нет, я боюсь». «Ну и правильно. Но раз так, и полиция ее пока не ищет, никто же не знает, что она пропала. Советую тебе вернуться туда, где, ты говоришь, вы жили?» «В Марфине». «Вот, поезжай в Марфино, иди к ней домой и поищи там золото, драгоценности». «Или ты их тоже забрал?» «Нет, не успел. Я и без того нервничал. Может, и деньги у нее где-нибудь еще припрятаны. Она много раз говорила мне, что предпочитает хранить наличные дома. Я-то взял только те, что лежали в шкатулке в спальне». «Короче, ты понял, да? Забери все ценное и возвращайся ко мне. У меня тебя никто не найдет. Если денег будет достаточно, то почему бы нам с тобой прямо завтра уже не отправиться, скажем, на море?» «Ты серьезно? Ну да. Я помогу тебе, ты поможешь мне. Как-то так». «Какой же он идиот!» Судя по выражению лица, Игорь успокоился. Как если бы, будучи маленьким мальчиком-потеряшкой, нашел мамочку. «Поешь!» Мила лучезарно ему улыбнулась. От этого предложения он и вовсе расплылся в улыбке. И эта его улыбка, это дебильное выражение лица, стало последней каплей, после которой у Милы отпали всякие сомнения на его счет. Она подогрела ему жареную картошку с котлетами. Вспомнились котлеты с пюре в холодильнике в доме Ольги. Зная, что он любит эту незамысловатую еду и даже в ресторанах всегда заказывает котлеты или что-то из рубленного мяса. И пока он ел, она, запершись в своей спальне, тщательным образом стерла свои отпечатки с айфона Ольги. Затем незаметно сунула в карман небольшого нового рюкзака, с которым Игорь пришел, вернулась на кухню. «Ну что, червячка заморил?» — с трудом скрывая насмешку, спросила она. «Так и быть, угощу тебя холодным пивом». И она достала из холодильника банку пива, сохранившуюся еще с тех времен, когда здесь обитал Игорь. Это просто счастье какое-то, что она здесь оказалась. Игорь с таким наслаждением ее выпил, даже не подозревая, что эта банка пива, возможно, последняя в его жизни.